На диванчике в глубине зала сидели Жюльен Прела и Морис Нико. Они знаками позвали к себе Жан-Марка и Дидье. Те стали пробираться, потревожив двух девушек за соседним столиком, которые не сразу согласились их пропустить. Девушки были бесцветны и вялы, как улитки, поэтому никто не обратил на них внимания. Жюльен Прела, прогулявший сегодня обе лекции, спросил, интересно было? «По административному праву, да», — ответил Дидье, — «нам объясняли теорию актов управления». Поразительно, любое беззаконие можно оправдать, прикрываясь государственными интересами. Жан-Марк пожалел, что невнимательно слушал лекцию. Тем не менее, он быстро понял, о чем шла речь, и смог уверенным тоном высказать свое мнение. Он стоял за строгую законность в любых обстоятельствах, независимо от того, касается ли дело государства или частных лиц. Юноши обменялись горькими замечаниями о бездарности и легкомыслии государственных деятелей. Просто удивительно. Стоит умному, трезвому и образованному человеку достигнуть власти, и он сразу теряет вес свой, здравый смысл. Что и говорить, политика — отвратительное, грязное дело. Франция прогнила насквозь. Надо в корне изменить ее государственные устои. Чтобы развеселить собеседников, Морис Нико пересказал остроты из последнего юмористического листка. Жюльен Прела нашел их забавными и занес в свою записную книжку. Он даже не смеялся, он ржал, он выл от восторга. Его непосредственность шокировала Жан-Марка. Славный малый, но уж больно низко летает. Не в первый раз, подумал он с дружеским осуждением. Хотя Жан-Марк очень проголодался, он согласился пойти вместе с приятелями в университетскую столовую, вместо того, чтобы поесть дома. Все трое были прикреплены к мобильону. После скучного и короткого завтрака, которого он почти и не почувствовал, все четверо вернулись в суфло и заказали по сандвичу и по чашке черного кофе. В кафе появился разносчик с пачкой монт. Он приходил ежедневно, зная, что может рассчитывать здесь на почтительное отношение. Покупая эту газету, вы как бы демонстрировали высокий интеллектуальный уровень. Через несколько минут номера «Монт» распахнули крылья на всех столиках. Жан-Марк бросил скучающий взгляд на передовицу, пробежал глазами отдел зрелищ и заявил, что стоило бы посмотреть японский фильм «Шелковый шнурок», о котором уже полтора месяца говорит весь Париж. Недублированный вариант еще идет в студии «Медичи», но не сегодня-завтра программа переменится. Почему бы не отправиться всем вместе на четырехчасовой сеанс? Сейчас можно сходить в библиотеку и подготовиться к семинару, который будет во вторник. А оттуда... Морис отказался, у него свидание с девушкой. Жюльен и Дидье приняли предложение. Ассистент, который вел практические занятия, рекомендовал изучить ряд постановлений об ответственности государственных уполномоченных. Светлый, хорошо натопленный, тихий зал библиотеки был наполовину пуст. Все трое заняли места за одним столом и заполнили листки требования. Через 15 минут номера их мест загорелись на световом табло в глубине зала, и они пошли за книгами. Жан-Марк делал выписки из основных постановлений административной юриспруденции, сопоставляя их с тем, что Дидье извлекал из другого сочинения. Жюльен читал «Монт». Без 10:04 он провозгласил: «А теперь пора закругляться, иначе шелковый шнурок ускользнет у нас из-под носа». И громко засмеялся собственной шутке. Все трое ринулись к выходу, бегом через 4 ступеньки поднялись по лестнице и выскочили на прозрачный и холодный воздух улицы. «Пробирает», — сказал Жюльен, поднимая воротник плаща. Они быстро зашагали, протискиваясь между прохожими, выходя на мостовую, чтобы опередить слишком медлительных, и, пускаясь бегом, едва оказывались на свободном пространстве. На площади Эдмона Растана они попали в густую толпу. Несколько студентов Академии художеств играли на корнетах-пистонах, окруженные ватагой смеющихся товарищей.